Это что-то отдать надо. Это часть своих сил отдать. Это может быть часть какого-то имущества отдать свое. Это часть, но я не знаю, что вы еще можете назвать частью. Но это то, что у тебя было, ты его отдаешь. И по человеческой натуре, если она не возрождена Господом, нам не присуще отдавать, нам присуще брать. Дай. На. Это уже не всегда так просто бывает. На. Отдай. Всегда найдем место положить. Дать. Не всегда найдем, что дать. Поэтому Писание говорит, что напоминаю, что это должно быть, потому что человеку не хочется. Но будьте добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Поэтому нельзя остановиться на одной половине. Вот почему люди, которые с одной стороны где-то что-то начинали в порядке освящения, но когда они не заполнили добрым, они после оказались на обочине. Или на обочине труда для Господа. Или на обочине вообще пути спасения. Потому что они не довели до конца. Они вот это сделали, а в это не погрузились. Потому Писание сегодня нам очень хорошо говорит. Об этом я еще раз перечитаю. Потому что это жизнь наша. Можем сегодня говорить из откровения о чем-то, спорить, как, что будет. Вы знаете что? Будет так, как Бог определил. Правильно мы говорим, будет так. Неправильно, все равно будет так, как Он сказал. А вот что касается нашей жизни, отношения друг за другом, вот это самое главное для нас на сегодняшний день. И нет никакого смысла лезть куда-то очень высоко и далеко, когда нет нормальной жизни, когда не можем жить по-настоящему друг с другом. Какой смысл разбираться с откровениями? Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Чтобы только меня не поняли, я никогда не сказал, что не надо. Но я просто для нас сегодня понимаю. Не знание мое Библии будет мне пропуском у неба, а все-таки чистое сердце, правда? Не дары духовные, которые у меня есть, а чистое сердце. Вот что будет пропуском. С некоторой точки зрения, может быть, какой-то, может, какой-то знак равенства поставить, сравнение, все-таки Бог, если что-то дает, то более-менее дает тому, кто может понести. Кто не будет оскорблять, огорчать. Но это не значит, что стопроцентность. Мы все растем. И те, которые слушают, и те, которые говорят. Но те, которые говорят, несут большую ответственность за это. Потому что сам, может, человек не понимал, да делал. А ты понимаешь, других учишь и продолжаешь делать. Вы знаете, здесь совсем по-другому вопрос рассматривается. Но пропуск у меня будет чистое сердце. И если словами человечески выразить это характер Христов. Это характер Христов. Я еще раз повторю то, чтобы нам наше, допустим, образование, дары, если мы имеем, чтобы они нам не закрыли глаза, что я вот это имею, я обязательно войду. Не в этом дело. Я, может быть, когда-то буду говорить, я недавно говорил на эту тему, что приготовь себе нужное для переселения. Как раз у меня это была тема несколько раз. Вот, и там речь идет, и я сегодня читаю о нашем характере. Потому что Писание прямо говорит, вот чего не должно быть. Конечно, если мы не будем понимать слово, то, наверное, не будем понимать, что то и грех. Я на этом уровне говорю, что это все надо. Я ничего, но я понимаю, к чему Господь дело ведет сегодня. Что Он сегодня требует. Потому что, я повторю то, что говорил. Знание, если даже сегодня имею дар знания слова, есть такой дар. то знание, что будет с ним, оно упразднится, правда? Оно нужно на земле до момента моего перехода. Языки, что с ними будут, которым мы сегодня молимся? Умолкнут. Пророчество, что с ними будет? Прекратятся. Они нам для земли даны. Они нам нужны. Мы без них никуда не двинемся. Мы сегодня молимся, чтобы все дары действовали. Но только для того, чтобы мы могли войти в характер Христов. Если они действуют, а мы не можем поговорить с человеком нормально, то нас это не спасет. Характер. Характер. Вот почему сегодня иногда и вверх надо подняться, порассуждать, но в конце концов спускаемся вот сюда. Как мы живем? Сможем ли мы жить в вечности по стандартам Слова Божия? А учимся мы здесь. Вот почему Писание говорит, церковь начинается не с одного человека. Один человек может спастись, а церковь начинается с двух. Где вас двое или трое, то что там? И я посреди вас. Уже два человека уже могут учиться жить друг с другом. А один, как он может научиться жить с другими, когда он один? Вот почему дьявол очень часто пытается нас отделить от других. Ты туда не ходи, там вообще грешники, они ничего не понимают, ты от них осквернишься. А жить как научишься? Вот как раз-то можно научиться жить по-святому среди грешников. Среди святых не научишься жить, потому что они тебя никогда не обидят, никогда не обойдут, всегда поприветствуются. И ты будешь чвести, а внутри, а бы что? А вот когда поглядят, вот так вот искоса, да обойдут, тот еще не заскребет внутри. Святой заскребло, такое же самое. Как и тот, который обошел, и не надо рисоваться, и не надо обижаться. Говорят, два сапога пара. Один больше, другой меньше. И это потому, что мы такие. Но на небе так не будет. А здесь, не поймите меня превратно, это для нас счастье, что мы живем среди несовершенных людей. Здесь можно шлифоваться. Здесь можно разобраться с самим собой, кто ты есть. А когда все хорошо, то и хорошо. Вы же сами хорошо понимаете, что очень часто ваше состояние настоящее открывалось в трудное время, правда? И люди это знают. Говорит, друг, как там, не совсем запомнил, во время беды познается или как? Ну, вроде так, да? Друзья познаются во время беды, вроде бы. Что-то нечто похожее. Я не совсем сообразил уже мгновенно. А когда все хорошо, вы знаете, тогда все. Тогда ничего не разберешься. Поэтому пусть Господь нам поможет понимать, для чего мы сегодня приходим сюда и какая цель. Цель одна. Мы часто как делаем? Вот допекли нам хорошо, мы побежали в другую церковь. Так делаем, правда? Я не за то, что нельзя идти, куда хотите, туда идите. Где вам лучше, туда и идите. Но есть своя. И я, помните, я вам говорил про семью. Какая бы ни была у вас семья плохая, вы куда идете домой? К соседу бежите или в свою семью? А что вы туда идете? Бежали бы к соседу. Там вас приняли бы, угостили бы. Ну, наверное, раз-два после того, иди домой. Там тоже понимаешь, что дом есть дом. И все равно идем домой. И там шлифуемся, там растем. Поэтому вот то, что я сегодня читал, оно коротко. Но то, по сути дела, цель. И сегодняшнего разговора, чтобы показать нам, чтобы мы могли ориентироваться, можем мы жить в святой вечности с Господом или не можем. И здесь уже не идет что-то, что мы делали. Знаем ли мы Писание? Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Помните такое место Писания? А он что скажет? Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда вас не знал. А кому он скажет, войдите? Был голодный, накормили. Жаждал, напоили. Был больной, пришли ко мне. В темнице был, посетили меня. А вы придите. Ну как, что-то прийти в темницу, это что, важнее, чем пророчествовать? Или важнее, чем бесов изгонять? Или важнее чудеса творить? Чем ему свое время? Но дар чудотворения – это Божий дар, это не твой. А характер – это твой. Это то, что ты приобрел под влиянием этих даров, которые действовали. И поэтому я очень хотел бы, чтобы сегодня это поняли. Не накормили, особенно своего брата, рядом сидящего. Значит, вы его оставили умирать. Вы скажете, он не умер? Он не умер, если бы от вас зависело, только умер бы. В больнице был, в темнице был, вы не пришли ко мне. И вот как раз вот это вот, почему? Потому что надо было поддержать, а вас не было тогда. К чему все это остальное? К чему это все остальное, если вот нет самого простого? Оказывается, это простое настолько важное, это то, это кирпичи, это основание, это фундамент, который ложится. Это фундамент, который ложится. И без этого никто не войдет в Царство Небесное. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А простил Бог во Христе, когда? Там, на Голгофском кресте. Простил и ждал, когда же нам это прощение дать. И когда мы его попросили, прости Господь, у него уже было. Он взял, пожалуйста, на пол, чай. Он не тогда готовил его, когда мы мальчики, но было у него давно. Я бы очень хотел, чтобы мы так научились прощать. Проблема обид и прощения остается самой серьезной проблемой и на сегодняшний день. И не только у нас, по всем местам. Это проблема номер один. Простить. Не обижаться. Поэтому нормальное положение, вас вот теперь обидели, вы тут же простили. И ходите с прощением в кармане, но вы его отдадите только тогда, когда вас его попросят. А если не попросят, вы его не отдадите. А как вы его отдадите? Можно отдать только то, что вас просят, правда? Иначе скажут, а зачем оно мне надо? Но оно должно быть.